Глава 7. Пресвитер крещенцев. К началу 1537 года, примерно через год после выхода Мена из католической церкви, Гранингену пришлось признать власть императора Карла V. Сторонники герцога фон Гельдерн после 22-летнего властвования отступили, и во главе войска в город вошел наместник Фрисландии Шенкван Таттенбург. От имени императора он начал наводить в городе прежний порядок. В этих условиях Менна призывает на служение пастырем и пресвитерам братства. В то время, как он где-то между Эмсом и Луверсом изучает Библию и пишет свои первые книжки, к нему приходит группа руководителей крещенцев во главе с Абби Филипсом. Они спрашивают Менна, не согласен ли он взять на себя руководство и принести таким образом на службу людям данные ему от Бога дары, ведь он так убедительно осудил Яна ван Ледена. Как им известно, он хороший проповедник и признан в народе. Совсем недавно Абби крестил его и уверен, что никто лучше не сможет справиться с этой задачей. Не согласится ли он жалиться над бедным притесненным народом и стать их добрым пастырем? Менна решается не сразу. Он не переоценивает своих способностей и знает, что недостаточно образован. И здоровье у него не такое уж хорошее. И это неудивительно. Годы внутренней борьбы держали его в постоянном напряжении, какой же организм перенесет все это без ощутимых последствий. Кроме того, он немного робок. Он неохотно подвергает себя опасности, жестокость властей вселяет страх в его сердце. С другой стороны, дети Божьи блуждают как овцы без пастыря. Они страдают от голода и бедствий. Имеет ли он право отказаться? Может ли он взять на себя ответственность перед Богом? Он предлагает, пусть они и я будем некоторое время молиться Господу. Если это его святая воля, чтобы я служил его чести. Пусть его отцовская милость даст мне рвение в сердце и твердый характер. Если же это не его воля, то пусть он помешает этому. Когда же братья продолжают убеждать его, он начинает чувствовать угрызение совести. «Я душой и телом отдался Господу», — признается он. Вскоре после этого в Гранингене Абби Филипс торжественно рукополагает Менна на пресвитерское служение. Теперь он может начать свой длительный и благословенный труд среди крещенцев. В 1537-39 г. Менна Симонс издал 4 книжки, которые стоит здесь упомянуть. Они были написаны на голландском, а не на фрисском языке, как это можно было бы ожидать. Через 2 года после рождения Менна, Фрисландия потеряла самостоятельность. В 1524 году, когда он стал викарием в Пингиуме, фризам пришлось присягнуть на верность Карлу V, после чего фрисский язык утратил свое прежнее значение. В 1540 году был написан последний официальный документ на фрисском языке. Отныне официальные бумаги пишутся только на французском и голландском языках. Когда первые трактаты Менна были опубликованы, его самого уж не было в Фрисландии. Он перенес свою деятельность в Гранинген и места, расположенные восточнее реки Эмс. Там фрисское наречие еще раньше было вытеснено саксонским. Целый ряд последующих книжек Менна пишет на этом диалекте. Впоследствии он даже переводит написанные на голландском языке книги, специально для крещенцев Северной Германии, на этот северо-восточный диалект. Но вернемся к 1537 году. В этом году вышла книга Менна под названием «О духовном воскресении». Это прекрасное произведение со всей серьезностью и теплотой возвещает о библейской правде. Опираясь на откровение Иоанна 26, Менна Симонс различает здесь 2 воскресения — воскресение тела и духовное воскресение. Тело воскреснет в конце дней. Тогда откроются могилы и мертвые воскреснут. Тогда Господь Бог вынесет приговоры живым и мертвым. Духовное же воскресение или возрождение происходит уже здесь на земле, Когда человек обращается к Богу и принимает спасение во Христе, такой человек будет стремиться к святости и во всех своих делах будет верным последователем Христа. Другая книга под названием «О новом творении» вышла в свет в 1538 году. В ней Менн обращается ко всем христианам, и в первую очередь к католикам. «Церковь вытеснила Христа», — говорит он, — «обедни, церемонии, таинства и соборы заменили его. Однако в Божье Царство войдут только истинно верующие, ожидающие все только от Христа. Будь ты император или царь, папа или монах, богат или беден, мужчина или женщина, раб или свободный гражданин, все это ничего не значит. Бог не взирает на лица, те, кто не интересуется им и его заповедями, предстанут перед Божьим судом. Он уже столько раз говорил им, чтобы они изменили свою жизнь, стали новыми людьми, чтобы Христос был в них, а не во Христе. Только во Христе можно стать новым творением». В 1626 году в Лионе в переводе Вирджила де Ласса вышло французское издание этой книги. Мы уже упоминали «Размышления над 24-м псалмом». Эта книга Менна, пожалуй, самое лучшее произведение автора, написано в форме молитвы, и поэтому часто сравнивается с исповеданием Августина. Издание 1539 год содержит латинский эпилог, который отсутствует в полном собрании сочинений Менна. 1681 год издания. Эта книга много раз переиздавалась и переведена на многие языки, в том числе и на фриский. Последнее произведение Менна — толкование христианского крещения. В предисловии к латинским читателям Менна замечает, что эту книгу он не мог, да и не хотел, писать на латинском языке. Латынь — язык ученых, а? Менна очень хочется, чтобы именно простые люди смогли прочесть ее. Вначале излагается наказ Христа о крещении. Затем он переходит к апостольской практике крещения, как она описывается в Деяниях святых апостолов. И, наконец, он дает подробное описание самого обряда. При чтении этих книг бросается в глаза, что автор старается простыми словами объяснить Священное Писание. В те годы Менна очень упорно изучал Библию. Он не высказывает гениальных мыслей. Однако при чтении его книг нам раскрывается человек, вдохновленный Словом Божьим, который пытался противостоять ему, но был побежден. Но вот на небе появляются черные тучи. Произошло то, чего никто не ожидал, Абби Филлипс покидает братство. В среде крещенцев — ошеломление и подавленность. Ведь с 1535 года, после событий в Мюнстере, Абби был их руководителем. Вместе со своим братом Дирком он твердой рукой направлял их. Он крестил Менна Симонса и сумел убедить его согласиться на пресвитерское служение. И вот всего через несколько лет он просто оставляет своих друзей. Что привело его к этому? Как он мог так поступить? В своем исповедании Абби называет некоторые причины своего ухода. Его рукопись была издана уже после смерти Абби, в начале 1584 год в типографии Корнелиса Клааса в Амстердаме. Дважды она переиздавалась, а в 1595 году была переведена на французский язык. Позаботился об этом некий любитель правды, по всей вероятности сторонник учения Кальвина. Так что же все-таки оттолкнуло Абби? Оказалось, что ему просто не нравилось развитие братства. Он надеялся, что крещенцы будут довольствоваться богослужением в простоте духовной. А тут вдруг образовалась община, распределяются задания, разрабатываются правила и устав общины, по его мнению, явные идолы, которые можно видеть, касаться, чувствовать. Неужто никто не будет спасен и без принадлежности к организованной общине? А Бобби был спиритуалистом. Община с ее порядками и служениями имели для него второстепенное значение. Он стоял между библейским понятием общины и спиритуалистически окрашенным индивидуализмом, и его выбор был в пользу последнего. Зачем только он назначал пресвитеров: Дирка Филлипса, Давида Ариса, Менна Симонса. Прощаясь с братьями, я указал Менне Дирку, что мое призвание незаконно и что я сам обманулся, пишет Абби. Зачем они согласились принять пресвитерское служение? Он, Абби, благодарен, что Бог открыл ему глаза. Что касается братства, то он пришел к заключению, что это не христианская община, а беспутная мерзость, что это не храм Божий, а притон убийц, полный ненависти, зависти, недоброжелательства, духовного высокомерия, лжи, лицемерия, презрения, поношения. Это был тяжелый удар для молодой общины, и велико было ее разочарование поступком Абби. И все же Менна и его друзья не отчаиваются. Когда реформаторский проповедник Гелиус Фабер указывает позже, что за Абби последовали и другие, Менна отвечает, что оказалось не более 6-10 человек. Да, Абби стал Демасом, полюбившим нынешний век, это отрицать нельзя. Но тут нет ничего нового, и в апостольские времена были изменники. Поэтому нет никаких оснований отчаиваться, ибо Дирка и я едины и надеемся с Божьей милостью остаться едиными навеки. Полагали, что после 1540 год Абби вернулся в лоно католической церкви, это мнение высказывалось уже в 1655 году. Однако любитель правды, издавший исповедание, уже в предисловии подчеркивает, что он оставляет вопрос о том, в какой вере умер Абби, открытым. Если бы ему, кальвинисту, было известно, что Абби опять стал верным сыном Римской католической церкви, он не упустил бы случая сообщить об этом. Сам Абби не оставляет никакого сомнения в том, что он окончательно порвал с католицизмом. Первая церковь Христа испорчена антихристом. Тут уже ничего не изменишь. Папство остается для Абби тем, чем было: Содом, Вавилон, Египет и ужас опустошения, делает труд антихриста. Абби Филлипс к тому времени уже не жил в Нидерландах. С 1539 год он пребывает в Ростоке у Балтийского моря, и мы о нем ничего больше не слышим. Умер он, по-видимому, в 1568 году. Его брат Дирк остался навсегда верным общине. Он именно отдает братству все свои силы.